католиков на кладбище аббатства Святого Петра, евангелистов где-то на севере, за городом. У католиков я был, хоронят торжественно, с аббатами в парадном облачении и с вереницами черных фиакров. Где нас похоронят, неизвестно. Мы не числимся ни в одном приходе. Глупо, конечно, сдохнуть в другом пространстве и времени. Вздыхаю я. А если обратиться к нашим галактическим невидимкам? Попроситься домой, а? Как? По дороге в ОМОН мы оба молчим. Снова тот же проклятый вопрос. Все ли мы познали, чтобы уже готовиться к возвращению на Землю? Я почти убежден в том, что неведомые галактисты хотят через наши умозаключения и умонастроения, словом, через наше восприятие всего здесь происходящего, постичь законы развития человеческого общества. Почему они выбрали именно нас? Понятно. Ведь мы были первыми, кто прикоснулся к модели этого общества. Первыми увидели ее недостатки. Сейчас модели, созданной галактистами, уже нет. Возникло предоставленное самому себе человеческое общество. Сменились поколения. Установился определенный общественный строй. Это мы увидели и осознали. Но поняли ли позвавшие нас, что характер исторического процесса и не мог быть другим? Не знаю. Может, что-то ими недопонято и недооценено. И нам придется еще многое увидеть и оценить. Если надо, так подождем. Я не делюсь с Мартином мыслями, он со мной тоже. Но молчание явно затянулось. Мы уже пришли в гостиницу. Сменим тему, говорю я. Мы пока здесь и будем делать то, что задумали. Серебряный вариант? Да. Письмо Бойлю? Да. Предлагаю решение, говорит Мартин. Не вырезать никаких слов из газет. Просто я напишу левой рукой. Умею писать обеими. А почерки схожи? В том-то и дело, что нет. Даже специалисты-графологи удивлялись. Тогда пиши. Уважаемый сенатор Стил. Почему Стил? Вопрос потом. Пиши. Из заслуживающих доверия источников мне стало известно, что украденное с парохода Гекльберри Финн серебро в слитках до сих пор находится в целости и сохранности. Спрятано оно в лесной хижине, километрах в 50, по дороге, ведущей от Вудвиля на юго-запад к реке. Свернуть надо на проселок на 42-м километре, у полусожженного молнией старого дуба. Хижина оттуда километрах в 10 или около того. Окружена высоким бревенчатым забором. С виду необитаема. Все окрестные поселения далеко. И о хижине этой почти никто не знает. Неизвестно, кому она принадлежит, для чего построена и кто в ней живет. Но похищенное серебро находится именно там, в подвале. Люк в подвал в первой комнате, с большим железным кольцом. Если кольцо вывернуто, то, наверное, остались следы, и люк все равно можно будет открыть. Слитки сложены в тех же ящиках, в которых их перевозили на пароходе. Обращаюсь к вам, сенатор, как старый и преданный избиратель ваш. Надеюсь, что вы немедленно известите полицию. Почему не делаю этого сам, вы легко поймете. В полиции много разных людей, и я не уверен, что мое письмо, даже адресованное уважаемому комиссару Бойлю, обязательно дойдет до него, а не будет вскрыто или украдено. Вы же можете передать его из рук в руки. Друг. Мартин протягивает мне написанное. Отнесешь Стилу? Зачем беспокоить отрешившегося от политических интриг старика? Отдам письмо Бойлю. Когда? Сегодня. Вернее, теперь же. Так начинается наш серебряный вариант.